Проскомидия. По-гречески это слово означает «принесение». В этой части богослужения приготовляется вещество для таинства. Священник, произнося из Священного Писания слова о страданиях и смерти Христа, берет просфору и вырезает из нее большую четырехугольную часть, которая называется агнцем. Затем, надрезав ее крестообразно снизу, кладет на дискос. После чего берет часть вина, растворенного водой, и вливает его в святую чашу. Потом из другой просфоры вынимает частицу в честь Пресвятой Богородицы, отчего эта просфора называется Богородичной. Из третьей просфоры он вынимает частицу в честь всех святых. Она называется девятичастной, по девяти ангельским чинам. Из четвертой, заздравной, частицу о здравии христиан. Из пятой, заупокойной, о упокоении почивших. После всего вынимает частицы из просфор, поданных народом, о здравии и заупокой. При этом священник просит Господа помянуть живых и умерших. Все частицы кладутся на дискос в определенном, строго установленном порядке. Но, собственно, для причащения употребляется только одна просфора, именно агнец, по слову апостола «один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Проскомидия совершается на жертвеннике при закрытом алтаре в полголоса. На клиросе в это время читаются 3-й и 6-й часы.